Валентин Катаев. Волны Черного моря. Часть вторая. Хуторок в степи. Тетралогия. Собрание сочинений в 10 томах. Том 4. Москва. Художественная литература. 1984 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.